Айзек Азимов. Странник в раю. Они были братьями. Не потому, что оба принадлежали к роду человеческому, не потому, что воспитывались в одном интернате. Они были братьями в древнем, биологическом смысле этого слова. К ним, безусловно, относился старинный термин «родственники», слово, появившееся много веков назад, задолго до катастрофы, когда архаичное племенное образование, семья, еще имело некоторую ценность. Как же это было неприятно! Правда, Энтони почти совсем забыл огорчение детских лет, а в иные периоды своей жизни даже вовсе не вспоминал об этом досадном обстоятельстве. Но случилось так, что Энтони оказался неразрывно связан с Уильямом, и жизнь превратилась в цепь непрерывных мучений. Все было бы не так ужасно, сложись обстоятельства иначе. Пусть бы они, по обычаю, существовавшему до катастрофы, а Энтони когда-то интересовался историей, носили одну фамилию и только. Теперь всякий мог взять любую фамилию и менять ее сколько заблагорассудится. Значение имела лишь цепочка символов, присваивавшихся при рождении и остававшихся неизменными навсегда. Уильям назвал себя «Анти-Аут». Свою фамилию он считал знаком профессионализма. Разумеется, выбор фамилии был его личным делом, но он, безусловно, свидетельствовал о дурном вкусе. Энтони в 13 лет отдал предпочтение фамилии Смит и с тех пор не имел ни малейшего желания поменять ее. Будучи простой, его фамилия, тем не менее, давала возможность отличаться от окружающих, коль скоро Энтони ни разу не довелось встретить однофамильца. Фамилия Смит была очень распространена у тех, кто жил до катастрофы. Почему, возможно, сегодня она стала столь редкой? Но когда эти двое, Энтони и Уильям, оказывались рядом, различие в фамилиях не имело значения. Слишком уж бросалось в глаза их внешнее сходство. Они не были близнецами и не могли ими быть. В противном случае одному из них просто не позволили бы появиться на свет. Однако физическое сходство проявляется иногда и в неблизнецовой ситуации, особенно если дети имеют общих родителей, обоих родителей. Энтони Смит был моложе брата на 5 лет, но братья были одинаково носаты, с тяжелыми веками и ямочками на подбородке. Такой им выпал генетический жребий. Их родители напрашивались на неприятности, когда из странной склонности к повторению решили завести второго ребенка. Теперь, когда силу обстоятельств они снова оказались рядом, первые реакции окружающих на их сходство были изумленные взгляды и подчеркнутое молчание. На что Энтони пытался не обращать внимания, а Уильям из чистой бравады, если не в силу извращенности, во всеуслышание заявлял, что они братья. Присутствующие при этом намеревались было уточнить, имеет ли место полное кровное сходство, но хорошее воспитание, как правило, брало верх, и они отворачивались самым равнодушным видом. Со временем, правда, такие инциденты происходили все реже. Большинство сотрудников проекта знали об их родстве. Да и как этого можно было не знать? И старались избежать неловкой ситуации. Что же касается Уильяма, не то чтобы Уильям ему не нравился, вовсе нет. Не будь он братом Энтони, или будь они не похожи внешне, они бы отлично поладили. Однако все сложилось так, как сложилось. Было не легче от того, что в детстве они играли вместе и учиться начали в одном интернате. Кстати говоря, от их матери это потребовало непростых маневров. Родив 2 детей от одного отца, исчерпав таким образом лимит, поскольку для рождения 3-го ребенка от одних и тех же родителей требовались очень веские причины, она почему-то захотела навещать своих сыновей одновременно. Мать была странной женщиной. Старший Уильям, естественно, покинул интернат первым. Он выбрал занятие наукой, генной инженерией. Энтони узнал об этом из письма матери еще в пору его учения в интернате. К тому времени он уже достаточно хорошо понимал, что к чему, и настоял в разговоре с директрисой, чтобы это письмо было последним. однако запомнил навсегда то мучительное чувство стыда, которое пережил из-за письма матери. Энтони тоже стал ученым, как и рекомендовал психолог, обнаруживший в нем способности к исследовательской деятельности. Но, оказавшись в науке, сохранил опасения, пророческое, как теперь стало ясно, встретиться с братом. Именно поэтому он выбрал специальность телеметриста. Более далекую от генной технологии область трудно было себе представить. Во всяком случае, так ему казалось. Потом из-за сложностей с осуществлением проекта «Меркурий» все пошло шиворот на выворот. Проект зашел в тупик, но объявилось спасительное предложение, и Энтони, того не ведая, угодил в ловушку, подстроенную его родителями много лет назад. Причем, по иронии судьбы, предложение исходило именно от него самого, Энтони. Уильям Анти Аут имел о проекте «Меркурий» самое поверхностное представление. Примерно такое же, как и о межзвездных экспедициях, отправившихся в путь задолго до его рождения, или о колонии на Марсе, или о попытках создать подобные колонии на астероидах. Все эти сведения оставались на периферии его сознания. Сколько он себя помнил, попытки освоения космического пространства вообще не слишком занимали его. Но однажды в компьютерной распечатке ему попалась на глаза фотография нескольких сотрудников проекта «Меркурий». Фотография привлекла его раньше всего тем, что одного из сотрудников звали Энтони Смит. Уильям немедленно вспомнил странную фамилию, выбранную его братом. Брата звали Энтони. Двух Энтони существовать не могло. Он внимательно вгляделся в лицо на фотографии. Ошибиться было невозможно. Он посмотрел в зеркало. Да, ошибиться просто невозможно. С одной стороны, это было забавно, но с другой стороны, он понимал это, можно угодить в неловкую ситуацию. Да, как это неотвратительно, они родные братья, и с этим ничего не поделаешь. Их отец и мать, начисто лишенные воображения, сделали то, чего уже не исправишь. Собираясь на работу, Уильям по рассеянности, очевидно, сунул распечатку в карман и за обедом наткнулся на нее. Он опять пристально вгляделся в лицо увлеченного человека. Уильям про себя отметил прекрасное качество фотографии. За столом с ним сидел Марко. Как там была его фамилия на той неделе? Марко полюбопытствовал. «Что ты там разглядываешь, Уильям?» Повинуясь внезапному импульсу, Уильям протянул ему фотографию. «Это мой брат». Произнося эту фразу, он чувствовал себя так, словно бы добровольно полез в заросли крапивы. Марко, хмурясь, посмотрел на фотографию и спросил. «Кто? Тот, что стоит рядом с тобой?» «Нет, тот, который я. Я хочу сказать, который выглядит, как я. Это мой брат». На этот раз пауза затянулась надолго. Наконец, возвращая фотографию, Марко спросил безразличным тоном. «Общие родители?» «Да». «И отец, и мать?» «Да». «Забавно». «Вот и мне так кажется», — вздохнул Уильям. «Здесь написано, что он работает телеметристом в Техасе, а я вот здесь исследую аутизм». Однако в тот же день Уильям выбросил из головы мысль о брате и распечатку тоже выбросил. Ему не хотелось, чтобы распечатка попала в руки его нынешней подружки. Его утомляло ее грубоватое чувство юмора и радовало, что она не хочет иметь ребенка. У него-то ребенок уже был. Он родился несколько лет назад, и в его производстве Уильям сотрудничал с маленькой брюнеткой. Звали ее не то Лаура, не то Линда. А еще спустя примерно год в жизни Уильяма появился Рэндалл, и на мысли о брате просто не оставалось времени. Впервые о Рэндалле Уильям услышал, когда тому исполнилось 16 лет. Его все усиливавшаяся замкнутость приняла такие формы, что руководство интерната в Кентукки, где Рэндалл воспитывался, приняло решение о его ликвидации. Однако дней за 8 или 10 до усыпления кому-то пришло в голову сообщить о нем в Нью-Йорк, в Институт науки о человеке. Обычно его называли Институтом гомологии. Доклад о Рэндалле Уильям получил в числе прочих докладов, и поначалу он ничем не привлек его внимания. Ему предстояла поездка в интернат в Западной Вирджинии, поездка разочаровала его, и в 50-й раз поклявший себе впредь производить инспектирование только с помощью телевизионного изображения, он решил, раз уж его занесло в такую даль, завернуть еще и в интернат в Кентукки. Собственно, ничего особенного от этой поездки он не ожидал. Однако после первых же 10 минут знакомства с генетической моделью Рэндалла Уильям связался с институтом, чтобы сделать компьютерные расчеты. В ожидании ответа он откинулся на спинку стула в легкой испарине от мысли, что только в последнюю минуту, поддавшись неясному импульсу, завернул в Кентукки. Не случись этого, Рэндалла через неделю, а то и раньше не стало бы. Обычно ликвидация происходила так. Лекарства безболезненно вводили в систему кровообращения, и человек погружался в мирный сон, который становился все глубже, постепенно превращаясь в самую смерть. У лекарства было сложное название из 23 слогов. Уильям, как и все, называл его нирванамином. Уильям спросил: «Как его полное имя, мадам?» Директриса ответила: «Рэндалл Нихто, господин ученый». «Никто?» — воскликнул Уильям. «Нихто», — произнесла директриса по буквам. «Он выбрал фамилию год назад». «И вы не придали этому значения? Это звучит как «никто». Вам не пришло в голову доложить об этом молодом человеке в прошлом году?» «Ну, я не думала, что...» — начала директриса виновата. Уильям махнул рукой. «Откуда ей знать? По критериям, предлагаемым учебникам, генетическая модель Рэндалла действительно не заслуживала внимания. Но именно эту сложную комбинацию Уильям с коллегами пытались получить, проводя бесконечные эксперименты с детьми, страдающими аутизмом. Рэндалл был на пороге ликвидации. Марко, самый здравомыслящий человек в их группе, всегда возмущался тем, что интернаты слишком уж настаивают на абортах до рождения и ликвидации после рождения. Он доказывал, что любая генетическая модель должна иметь возможность развиваться, и никого нельзя ликвидировать, не проконсультировавшись с гомологистом. «Но ведь гомологистов не хватает», — спокойно возражал Уильям. «Но мы могли бы просматривать все генетические модели хотя бы на компьютере», — отвечал Марко. «Чтобы спасти нечто полезное для нас?» «Что могло бы быть полезным для гомологии сегодня или в будущем? Научиться правильно понимать себя значит изучать генетические модели в действии и заметить, что именно аномальные, порой чудовищные модели дают максимум информации. Всей нашей науке было известно о человеке меньше, чем нам удалось узнать за время экспериментов над больными аутизмом». Уильям, которому название «генетическая физиология человека» до сих пор нравилось больше, чем гомология, покачал головой. «Вспомни, с какой осторожностью нам приходилось вести игру. Общество должно согласиться с полезностью наших экспериментов, а оно идет на это с трудом. Ведь наш материал — человеческая жизнь». «Получается, что бесполезная жизнь, предназначенная к ликвидации». «Быстрая и легкая ликвидация — это одно, а наши эксперименты обычно длинные и неприятные — это другое». «Бывает, что мы им помогаем». «А бывает, не помогаем». Честно говоря, они понимали бессмысленность этого спора. Получить в свое распоряжение интересную аномалию — всегда проблема для гомологистов, а способы заставить человечество согласиться на увеличение их числа не существовало. Люди не могли забыть о травме, нанесенной катастрофой. Лихорадочный всплеск интереса к космическим разработкам мог быть, и был, по мнению некоторых социологов, следствием того, что, столкнувшись с катастрофой, люди поняли, как уязвима жизнь на планете. Но это не меняло дело. Рэндалл был уникален. В его генетической модели характеристики, приводящие к аутизму, нарастали медленно и постепенно, и для ученых это означало, что о Рэндалле известно больше, чем о любом подобном пациенте. Удалось даже зафиксировать слабые проблески, отличающие его способ мышления, прежде чем он окончательно закрылся и спрятался в собственном панцире, безразличный и недостижимый. Затем начался период, в течение которого Рэндалла подвергали все более длительной искусственной стимуляции, и мало-помалу раскрывались секреты его мозга, давая ключи к пониманию работы мозга всех людей, как тех, кто был подобен ему, так и тех, кого принято считать нормальными. Полученные результаты были столь значительны, что Уильям стал понимать, его мечта об излечении аутизма — это не просто мечта. Уильям радовался, что выбрал себе фамилию Анти-Аут. И как раз тогда, когда работа с Рэндаллом особенно радовала Уильяма, пришел вызов из Далласа. Начальство требовало, чтобы он переключился на новую проблему. Оглядываясь назад, он так и не смог понять, чем в конечном счете было продиктовано его согласие поехать в Даллас. Позже он, конечно, оценил, насколько удачно все сложилось, но почему он принял такое решение? Было ли у него в самом деле смутное, неясное предчувствие, к чему это может привести? Нет, этого быть не могло. Было ли в нем неосознанное воспоминание о той старой распечатке с фотографией его брата? Наверняка и этого не могло быть. Он позволил убедить себя, и только когда звук микрореакторного двигателя сменился мягким жужжанием и антиграф принял на себя нагрузку при мягкой посадке, только тогда он вспомнил о фотографии. Энтони работал в Далласе, и, как теперь вспомнил Уильям, в проекте «Меркурий». Именно этот проект упоминался в распечатке. Уильям сделал глотательное движение, почувствовав мягкий толчок и поняв, что путешествие окончено. «Но ситуация может оказаться весьма неловкой», — подумал он. На расположенной на крыше вертолетной площадке Энтони встречал прибывающего эксперта. Конечно, встречал его не он один. Количество встречающих и их служебное положение ясно показывали всю серьезность ситуации. Энтони оказался здесь лишь из-за того, что именно он внес предложение, следствием которого стало прибытие гомологиста. При мысли об этом его не покидала легкая неловкость. Он предложил путь, который мог оказаться выходом из тупика. Предложение горячо поддержали, однако не забывали подчеркивать, что предложение исходит именно от него. Такое поведение руководства могло означать только одно. Если на этом пути их ожидает провал, под обстрелом окажется один Энтони. Временами он погружался в невеселые размышления о том, возможно ли, чтобы его предложение было навеяно подсознательным воспоминанием о брате, занимающемся гомологией. Могло быть и так, но совсем не обязательно. Честно говоря, идея напрашивалась сама собой и наверняка бы пришла ему в голову, даже если бы его брат писал фантастические рассказы или этого брата вообще не существовало. Проблема касалась планет, находящихся внутри земной орбиты. Луна и Марс были колонизованы. Люди уже побывали на крупных астероидах и на спутниках Юпитера. Планировался пилотируемый полет на Титан, крупный спутник Сатурна. Необходимое ускорение могло быть достигнуто за счет облета Юпитера и использования его гравитации. Ученые исследовали возможность путешествия за пределы Солнечной системы. Эта экспедиция должна была продлиться 7 лет. Однако для людей до сих пор оставались недостижимыми планеты, находящиеся между Землей и Солнцем. Солнце внушало страх. Из двух миров, находящихся внутри земной орбиты, Венера была малопривлекательной. А что же касается Меркурия? Энтони еще не участвовал в проекте, когда Дмитрий Большой, на самом деле очень невысокий, произнес речь, результатом которой стали ассигнования, выделенные Всемирным конгрессом на существование проекта «Меркурий». Энтони слышал запись знаменитой речи Дмитрия. В подобных случаях традиция предписывала импровизацию, и, возможно, Дмитрий импровизировал, тем не менее речь была отлично выстроена. К тому же в ней были упомянуты практически все основные направления, по которым с тех пор развивался проект «Меркурий». Центральная идея состояла в том, что нет необходимости ждать, пока развитие техники сделает возможным прорыв человека сквозь барьер солнечной радиации. Меркурий — уникальный мир, и его изучение может очень расширить знания человека. Кроме того, с поверхности Меркурия можно вести длительные наблюдения за Солнцем, которые другим способом производить невозможно. При условии, что вместо человека наблюдение вел бы робот, помещенный на планету. создание робота, обладающего необходимыми техническими характеристиками, было возможно. А мягкая посадка легка, как воздушный поцелуй. Однако что делать с роботом после того, как он окажется на Меркурии? Робот мог бы производить наблюдения и действовать, сообразуясь с ними, но для осуществления проекта нужно, чтобы робот совершал достаточно сложные и тонкие действия и чутко реагировал на окружающую обстановку. Но пока никто не мог сказать наверняка, сможет ли робот вообще вести наблюдения. Если сможет, то какие? Чтобы быть готовым к любым неожиданностям и обеспечивать всю необходимую точность исследований, робот должен управляться компьютером. Некоторые кибернетики Далласа называли компьютер мозгом. Энтони, однако, к этому словесному штампу относился с презрением. Позже у него возникла мысль, что, возможно, это было результатом того, что исследованием человеческого мозга занимался его брат. Так или иначе, предполагалось снабдить робота настолько сложным и быстродействующим компьютером, чтобы он смог разбираться в обстановке не хуже, чем существо от природы, наделенное способностью мыслить. Впрочем, портативных компьютеров такого уровня сложности не существовало. А если отправить на Меркурий робота, снабженного большим и тяжелым компьютером, он утратит мобильность, необходимую для достижения целей самого проекта. Возможно, когда-нибудь позитронные устройства, над которыми бились специалисты по роботехнике, добились бы оптимальных результатов, но пока этот день не настал. Оставалась только одна возможность. Робот должен сообщать компьютеру на Землю все данные об окружающей среде, а компьютер на основании этих сведений принимать решения и управлять роботом. Короче говоря, тело робота должно было находиться в одном месте, а его мозг в другом. Когда было принято решение использовать именно этот вариант, его техническое воплощение легло на телеметристов. Как раз в это время Энтони и пришел в проект. Их группа разрабатывала методы приема и передачи сигналов, направленных в сторону Солнца, а иногда к объектам, находившимся за ним. Сигналы должны были преодолевать расстояние от 50 до 140 миллионов миль, и влияние на них Солнца было непредсказуемым. Энтони отдался новому делу со страстью и работал, как он впоследствии осознал, искусно и успешно. В большой степени его заслугой стали спроектированные группой три орбитальные станции, предназначенные для передачи сигналов и находящиеся на постоянной орбите вокруг Меркурия. Каждая из них могла посылать и принимать сигналы, осуществляя связь между Меркурием и Землей. Каждая могла почти бесконечно долго противостоять солнечной радиации, и более того, могла устранять помехи, вызванные влиянием Солнца. Три одинаковых орбитальных станции находились на расстоянии немногим более миллиона миль от Земли вне плоскости эклиптики, так что могли осуществлять связь между Меркурием и Землей даже тогда, когда Меркурий оказывался за Солнцем, и прямые сигналы ни с одной станции на поверхности Земли до него не доходили. Сам робот представлял собой удивительный аппарат, результат объединенных усилий роботехников и телеметристов. Это была десятая, наиболее сложная модель из серии. По габаритам этот робот превосходил человека всего в два раза и был тяжелее только в пятеро. Он мог воспринимать много больше данных об окружающей среде и реагировать на них, если бы только удалось им управлять. Однако довольно скоро стало очевидно, насколько сложным должен быть компьютер, управляющий роботом. Давая аппарату команду, мозг должен был предварительно просчитать все возможные последствия. А ведь каждый следующий шаг увеличивал число вероятных последствий, и количество вариантов возможного поведения робота стремительно множилось, как варианты ходов в шахматной партии. И телеметристы начали уже пользоваться компьютером, чтобы программировать компьютер, создающий программу для компьютера, который программировал компьютер, программирующий робота. В общем, они запутались. Сам по себе робот, находившийся на базе в пустыне Аризоны, работал хорошо. Но при этом компьютер, находящийся в Далласе, не мог управлять им так, как требовалось, хотя условия на Земле были изучены досконально. Что же уж тут говорить о... Вот тут-то Энтони и внес свое предложение. 4 июля 553 года. Дата запомнилась ему по одной причине. Полтысячелетия назад, точнее, 553 года назад, до катастрофы, этот день был большим праздником в Далласе. Обед был отличный. Экологическое равновесие в регионе строго контролировалось, но персонал проекта пользовался определенными льготами в снабжении продуктами. И в этот день меню предлагало удивительный выбор блюд. Энтони впервые в жизни попробовал жареную утку. Жареная утка ему очень понравилась. Хороший обед расположил Энтони к большей разговорчивости, чем обычно. Видимо, нечто подобное чувствовали и остальные, потому что Рикардо сказал: «Мы никогда этого не сделаем. Признаемся хотя бы самим себе, мы просто никогда этого не сделаем». Честно говоря, так думали многие, а человека, которому бы ни разу не приходила в голову эта мысль, в их группе просто не было. Но, подчиняясь неписанному правилу, никто не высказывал свои сомнения вслух. Получать ассигнование на проект с каждым годом становилось все труднее, и открытое проявление пессимизма могло послужить последней каплей для того, чтобы проект перестали финансировать. И до тех пор, пока оставалась хотя бы призрачная возможность успеха, работу надо было продолжать. Обычно Энтони не проявлял безудержного оптимизма, но тут он, наслаждаясь уткой, сказал: «А почему бы нам не сделать? Ну скажи, почему, я докажу, что ты не прав». Слова Энтони прозвучали вызывающе. Рикардо прищурил свои темные глаза. «Ты хочешь, чтобы я сказал, почему?» «Вот именно». Рикардо отодвинулся от стола и повернулся к Энтони. «Ладно, это не секрет. Естественно, Дмитрий Большой не скажет об этом ни в одном докладе. Но ты ведь не хуже меня знаешь. Для того, чтобы точно выполнить проект «Меркурий», нам понадобится компьютер, сложный, как человеческий мозг. Независимо от того, будет он на Меркурии или здесь. А его мы построить не можем. И единственное, что нам остается, это игры со Всемирным конгрессом, который дает деньги на нашу имитацию деятельности. И единственное полезное дело — запуски орбитальных станций». Энтони ответил с благодушной улыбкой. «Это легко опровергнуть. Ты сам дал ответ». «Он играл?» «Может быть. Экзотическая жареная утка настроила его на необычный стиль поведения. Или же ему просто захотелось подразнить Рикардо. Или промелькнула безотчетная мысль о брате. Ни тогда, ни позже он не смог бы ответить на этот вопрос». «Ну и что, и каков же ответ?» Рикардо поднялся, высокий, худой, в распахнутом, как всегда, белом халате. Он скрестил руки на груди и возвышался над сидящим Энтони, как башня. Больше всего в этот момент Рикардо был похож на деревянный портновский метр. «Каков ответ?» «Ты сказал, что нам нужен компьютер, сложный, как человеческий мозг. Ну и хорошо, мы его сделаем». «В том-то и дело, идет, что мы не можем». «Мы не можем, но есть другие, которые могут». «Какие такие другие?» «Те, кто работает с мозгом. Мы просто здравомыслящие механики, у нас нет ни малейшего представления о строении человеческого мозга, о том, как он работает. Почему бы нам не обратиться к гомологисту и не поручить ему сконструировать компьютер?» С этими словами Энтони взял большую порцию гарнира к утке и с удовольствием ее съел. Вкус этого блюда он запомнил навсегда, а вот подробности того, что последовало за их спором с Рикардо, он вспоминать не мог. Тогда у него и в мыслях не было, что кто-то принял его слова всерьез. Вокруг засмеялись, у всех было ощущение, что Энтони ловко вывернулся. Вот они и смеялись над Рикардо. Позже, конечно, они говорили, что сразу поняли, насколько важное предложение внес Энтони. Рикардо вспыхнул, ткнул пальцем в Энтони и сказал: «А вот изложи-ка это предложение в виде докладной. Спорим, что у тебя не хватит на это духа». Во всяком случае, именно так это сохранилось в памяти Энтони. Рикардо, однако, утверждал, что отозвался с энтузиазмом. «Отличная мысль! Почему бы тебе не внести это предложение официально, Энтони?» Так или иначе, Энтони подал свое предложение в письменном виде. Дмитрию Большому оно понравилось. Наедине с Энтони он хлопнул того по плечу и сказал, что его мысли шли в том же направлении, хотя он, конечно, не претендует на авторство по отношению к этой идее. «Это на случай провала», — подумал Энтони. Дмитрий Большой занялся поисками подходящего гомологиста. Энтони и в голову не приходило, что он должен интересоваться этими поисками. Он не знал ни гомологии, ни гомологистов, за исключением, конечно, брата, о котором не думал, или, по крайней мере, не признавался себе в этом. Итак, встречающие, в числе которых был и Энтони, ждали в секторе приема, когда дверь, наконец, отворилась, появились вновь прибывшие и началась церемония представления. В этот момент Энтони обнаружил, что видит перед собой собственное лицо. Он почувствовал, как краска заливает его щеки и от всей души пожелал оказаться за 1000 миль отсюда. Больше всего на свете Уильям желал бы теперь, чтобы воспоминание возникло раньше. Следовало бы предвидеть, конечно, следовало бы. Но он получил лестное предложение, мысли о возможном успехе волновали его все больше. Возможно, он подсознательно избегал воспоминаний. Начать с того, что Дмитрий Большой собственной персоной прибыл для разговора с ним. Дмитрий прилетел из Далласа в Нью-Йорк на самолете, и уже это взволновало Уильяма, чьим тайным грехом была любовь к чтению триллеров. Если герои романов хотели сохранить какую-то тайну, они всегда путешествовали лично. В конце концов, электронные путешествия, во всяком случае в романах, находились под контролем, и каждый сигнал непременно перехватывался. Уильям отпустил неуклюжую шутку по этому поводу, но Дмитрий, казалось, не слышал его. Он внимательно вглядывался в лицо Уильяма, думая о чем-то своем. «Простите», — сказал он наконец. «Вы мне кого-то напоминаете». И даже его слова не вызвали у Уильяма никакого беспокойства. Как такое могло случиться? Ведь повод для беспокойства, безусловно, был. Дмитрий Большой, маленький толстенький человек, казалось, подмигивал собеседнику даже в те моменты, когда, по его словам, сердился или тревожился. У него был круглый нос картошкой, толстые щеки, и весь он был мягким. Своей фамилии он придавал большое значение. Уильям заметил это, когда Дмитрий при первой встрече поспешил сказать, по-видимому, не в первый раз. «Размер — не единственное, что может быть большим, мой друг». Большую часть беседы, которая за этим последовала, составляли возражения Уильяма. Он ничего не знает о компьютерах. «Ничего». У него нет ни малейшего представления о том, как они работают и как их программируют. «Это не имеет значения. Не имеет значения», — говорил Дмитрий выразительным жестом руки, как бы отбрасывая все возражения. «Мы знаем компьютеры. Мы умеем создавать программы. Вы только расскажите нам, что должен сделать компьютер, чтобы работать как человеческий мозг». «Я не уверен, что достаточно хорошо понимаю, как работает мозг, и смогу рассказать вам об этом, Дмитрий», — возразил Уильям. «Вы самый выдающийся гомологист в мире», — сказал Дмитрий. «Я внимательнейшим образом изучил этот вопрос». Эти слова оказались решающими. Уильям слушал Дмитрия, нахмурившись. Он уже внутренне согласился с тем, что ему придется ехать в Даллас. Если человек давно и глубоко погружен в свою узкую специальность, он неизбежно начнет считать специалистов во всех других областях волшебниками. Причем глубина этого заблуждения прямо пропорциональна глубине его собственного невежества в этих сферах. С течением времени Уильям узнал о проекте «Меркурий» намного больше того, что представляло для него интерес в начале. В конце концов он спросил: «А зачем вообще использовать компьютер? Почему бы одному из ваших людей или группе сотрудников посменно не принимать данные от робота и не посылать ему инструкции?» «Ой-ой-ой-ой-ой!» Дмитрий чуть не вскочил со стула, настолько темпераментно он отреагировал. «Вы просто не отдаете себе отчета в том, что люди слишком медленно соображают для этого. Нужно мгновенно проанализировать все данные, поступающие от робота, температуру и давление газа и потоки космических лучей, и интенсивность солнечного ветра, и химический состав почвы, и, по крайней мере, еще 30 вещей, и решить, каким должен быть следующий шаг. Человек способен лишь управлять роботом, да и то не слишком эффективно. А компьютер сам был бы роботом. С другой стороны, — продолжал он, — Люди умеют реагировать только на сиюминутные обстоятельства. Сигнал любого вида тратит на путешествие с Меркурия на Землю и обратно от 10 до 22 минут. Время зависит от того, в какой точке своей орбиты находится каждая из планет. Это, как вы понимаете, изменить нельзя. Вы получаете результат наблюдения, отдаете приказания, но многое может случиться между тем моментом, когда сделано наблюдение, и тем, когда до робота дойдет указание, как там ему следует реагировать. Люди не могут сделать поправку на то, что скорость света недостаточно велика, компьютер может. Помогите нам, Уильям. Уильям сказал мрачно. Я всегда готов провести для ваших сотрудников любую консультацию, если вы считаете, что это может оказаться полезным. Мой телесигнал в вашем распоряжении. Речь идет не о консультации. Вы должны поехать со мной. Лично? Спросил Уильям потрясенно. Ну, конечно. Подобную работу нельзя выполнять, сидя на разных концах лазерного луча со спутником связи посередке. Это слишком дорого, слишком неудобно и, конечно, недостаточно секретно. «Это действительно похоже на приключенческий роман», — решил Уильям. «Приезжайте в Даллас», — продолжал Дмитрий. «Я покажу вам, что у нас есть. Тогда вы лучше поймете наши возможности, а потом поговорите с теми, кто занимается компьютерами. Пусть они поймут возможности вашего образа мышления». Уильям понял, что настало время проявить решительность. «Дмитрий», — сказал он, — «у меня здесь своя работа. Важная работа, которую я не хочу бросать. Чтобы сделать то, что вы хотите, я должен буду оставить свою лабораторию на месяцы». «Месяцы?» Дмитрий явно был ошеломлен. «Милый Уильям, наша работа может занять годы. Но ведь она имеет отношение к вашим проблемам». «Нет, не имеет. Я знаю, что такое моя работа. Управление роботом на Меркурии в нее не входит». «А почему?» «Если все пойдет хорошо, вы, пытаясь заставить компьютер работать как мозг, узнаете больше о мозге. В результате вы вернетесь сюда, вооруженный новым знанием, полезным для того, что вы сегодня считаете своим делом. А пока вы в отъезде, разве у вас нет коллег, которые могут продолжать начатое? И разве вы не можете поддерживать с ними постоянную связь с помощью лазерных и телевизионных сигналов? И разве нельзя время от времени приезжать в Нью-Йорк? Ненадолго». Уильям заколебался. Мысль об изучении мозга под другим углом зрения попала в цель. С этого момента он уже искал оправдание перед самим собой, чтобы поехать, по крайней мере, ненадолго, чтобы увидеть, на что это похоже. Он ведь всегда может вернуться. Потом они с Дмитрием, простодушно наслаждавшимся поездкой, съездили на развалины старого Нью-Йорка. Старый Нью-Йорк был прекрасен. Он восхитительно демонстрировал бессмысленную гигантоманию тех, кто жил до катастрофы. Уильям подумал, что во время путешествия в Даллас он, может быть, тоже увидит какие-нибудь достопримечательности. Собираясь в Даллас, Уильям начал подумывать о том, чтобы найти себе новую подругу. Хорошо бы найти ее в том регионе, где он не намерен жить постоянно. Он имел лишь самое приблизительное представление о том, что от него требуется. Но не тогда ли, подобно далекой зарнице, пришло ему в голову мысль, что, может быть, все-таки... Итак, он приехал в Даллас, вышел из вертолета и снова увидел сияющего Дмитрия. Маленький человек прищурился, потом обернулся и сказал: «Я так и знал, какое поразительное сходство!» Уильям посмотрел в ту сторону, куда смотрел Дмитрий, и увидел отпрянувшего... Ему было достаточно вспомнить собственное лицо, чтобы не усомниться. Перед ним стоит Энтони. На лице Энтони явственно читалось страстное желание скрыть их родство. От Уильяма требовалось только произнести вслед за Дмитрием «поразительно» и забыть, что Энтони его брат. Безусловно, генетические модели людей многообразны, тем не менее в природе возможно сходство даже при отсутствии родства. Но Уильям был гомологистом, а работать с мозгом, не выработав невосприимчивости к некоторым деталям, не может никто. Поэтому он сказал: «Я уверен, что Энтони мой брат». Дмитрий удивился. «Ваш брат?» «Мой отец», — объяснил Уильям, — «имел двух детей от одной и той же женщины, моей матери. Мои родители были странными людьми». Потом он шагнул вперед, протянув руку, и у Энтони не было другого выбора, как обменяться рукопожатием. Инцидент, происшедший в секторе приема, когда прибыл эксперт, на несколько дней стал единственным предметом разговоров. Раскаяние Уильяма, когда он понял, что натворил, было слабым утешением для Энтони. После ужина в тот вечер они сидели рядом. Уильям сказал: «Прости, я думал, если худшее случится сразу же, то оно тут же и кончится. Но, кажется, это не так. Я не подписывал никаких бумаг, никаких официальных договоров. Я уеду». «И что хорошего?» — спросил Энтони грубо. «Все теперь знают, два тела и одно лицо. Этого достаточно, чтобы человека начало тошнить». «Если я уеду...» «Нет, ты не можешь уехать. Ведь это была моя идея». «Вызвать меня сюда?» Уильям вытаращил глаза, насколько это было возможно, при его тяжелых веках брови его поползли вверх. «Нет, конечно, пригласить гомологиста. Откуда я мог знать, что приедешь именно ты?» «Но если я уеду...» «Нет. Единственное, что теперь можно сделать, это справиться с задачей, если с ней вообще можно справиться. Тогда остальное не будет иметь значения». «Все прощается тому, кто добивается успеха», — подумал он. «Я не знаю, смогу ли я». «Мы должны попытаться. Дмитрий поручил работу нам». «Это отличный шанс, вы братья», — сказал Энтони, передразнивая голос Дмитрия. «И понимаете друг друга, почему бы вам не поработать вместе?» Потом добавил своим голосом сердито. «Так что это неизбежно. Для начала объясни, чем ты занимаешься, Уильям. Мне нужно составить более точное представление о гомологии, чем то, которое вытекает из самого названия этой науки». Уильям вздохнул. «Но для начала прими, пожалуйста, мои извинения. Я работаю с детьми, страдающими аутизмом». «Боюсь, я не понимаю, что это значит». «Если обойтись без подробностей, я занимаюсь с детьми, которые не взаимодействуют с окружающим миром и не общаются с другими людьми, которые уходят в себя и замыкаются в себе так, что до них почти невозможно достучаться. Но я надеюсь когда-нибудь излечить это». «Поэтому твоя фамилия Анти-Аут?» «Вообще говоря, да». Энтони издал короткий смешок, но на самом деле его это не забавляло. В тоне Уильяма появился холодок. «Я заслужил эту фамилию». «О, не сомневаюсь», — торопливо пробормотал Энтони. Он понимал, что надо бы извиниться, но не мог себя заставить. Преодолев возникшее напряжение, он вернулся к предмету разговора. «Ты чего-нибудь добился?» «В лечении пока нет. В понимании — да. И чем больше я понимаю...» По мере того, как Уильям говорил, его голос теплел, а взгляд становился отсутствующим. Энтони было знакомо это удовольствие — говорить о том, чем заполнены твои ум и сердце, забыв обо всем остальном. Ему самому нередко доводилось испытывать подобное чувство. Он слушал Уильяма предельно внимательно, стараясь вникнуть в то, чего на самом деле не понимал, поскольку понимание было необходимо. Он знал, что и Уильям будет слушать его так же. Как отчетливо он все запомнил. Слушая Уильяма, он не думал, что все запомнит, да и не слишком хорошо понимал тогда, что происходит. Мысленно возвращаясь в прошлое, он видел все как в ярком свете прожектора и внезапно обнаружил, что может воспроизвести целые предложения того разговора почти дословно. «Итак, мы полагаем, — говорил Уильям, — у ребенка, страдающего аутизмом, нет недостатка во впечатлениях. Он также вполне способен достаточно сложно их интерпретировать. Он скорее не воспринимает, отвергает внешние впечатления, хотя, безусловно, обладает потенциальными возможностями, необходимыми для полноценного взаимодействия с окружающим миром. Но запустить механизм этого взаимодействия удастся лишь тогда, когда мы найдем впечатление, которое он захочет воспринять». «М-да», — сказал Энтони, чтобы показать, что слушает. «Вытащить его из аутизма никаким обычным способом нельзя, потому что он не принимает тебя точно так же, как весь остальной мир. Но если ты наложишь арест на его сознание...» «Что?» «Есть у нас одна методика, при которой, по существу, мозг становится независимым от тела и осуществляет только функции сознания. Это довольно сложная техника, разработанная в нашей лаборатории». Он сделал паузу. «Тобой?» — спросил Энтони скорее из вежливости. «А в сущности, да», — сказал Уильям, слегка покраснев, но явно с удовольствием. «Поместив сознание под арест, мы предлагаем телу искусственно созданные ощущения, ведя при этом наблюдение за мозгом с помощью дифференциальной энцефалографии. Появляется возможность больше узнать о человеке, страдающем аутизмом, о наиболее желательных для него чувственных впечатлениях. Попутно мы получаем новые данные о мозге в целом». «Ага», — сказал Энтони, но на этот раз это было настоящее «ага». «А то, что вы узнали о мозге, можно использовать, работая с компьютером?» «Нет», — ответил Уильям. «Шанс равен нулю. Я говорил об этом Дмитрию. Я ничего не знаю о компьютерах и недостаточно знаю о мозге». «А если я научу тебя разбираться в компьютерах и подробно объясню, что нам надо, что тогда будет?» «Этого недостаточно. Это брат». Энтони постарался, чтобы это слово произвело на Уильяма впечатление. «Ты мой должник. Удели внимание нашей проблеме, пожалуйста. Попытайся применить компьютеру все, что ты знаешь о мозге. Речь идет всего лишь о попытке, но я надеюсь, что попытка будет честной». Уильям беспокойно шевельнулся и сказал: «Я понимаю твое положение. Я попробую. И попытка будет честной». Уильям попробовал. Предсказание Энтони сбылось, и им пришлось работать вдвоем. Первое время то один, то другой сотрудник проекта наведывались к ним, и поскольку скрыть родство было невозможно, Уильям сообщал каждому ошеломляющую новость о том, что они с Энтони братья, пытаясь извлечь из этого какую-нибудь пользу. Но со временем коллеги перестали проявлять к ним повышенный интерес, и в их жизнь, подчиненную одной цели, больше никто не вмешивался. Когда Уильям приближался к Энтони или Энтони к Уильяму, любой, оказавшийся в это время рядом, как будто уходил сквозь стену. Постепенно они преодолели напряженность и даже выработали собственный стиль общения. Случалось, они разговаривали так, будто не было никакого родства, никаких общих воспоминаний о детстве. Энтони описал то, что требовалось от компьютера, просто, без технических терминов. А Уильям после долгих размышлений рассказал, как с его точки зрения работу компьютера можно уподобить работе мозга. Энтони спросил: «Это в принципе возможно?» «Не знаю», — ответил Уильям. «Попробуем. Может быть, он не будет работать, а может быть, будет». «Стоило бы обсудить это с Дмитрием Большим». «Давай сначала сами прикинем, что у нас получится. К нему надо идти с конкретными предложениями, а если их у нас нет, нечего и ходить». Энтони заколебался. «Мы пойдем к нему вместе?» Уильям проявил деликатность и сказал: «Ты будешь нашим представителем. Какой смысл в том, чтобы лишний раз появляться вместе?» «Спасибо, Уильям. Если из этого что-нибудь получится, я воздам тебе по заслугам». Уильям сказал: «На этот счет у меня нет никаких опасений. Если идея чего-то стоит, я полагаю, что никто, кроме меня, не сможет воплотить ее в жизнь». Они многократно и всесторонне обсудили ситуацию. Если бы не эмоциональная напряженность, следствие их родства, Уильям начал бы гордиться своим братом, который так быстро разобрался в чуждой для себя области. Потом начались долгие обсуждения у Дмитрия Большого. Беседы практически с каждым сотрудником проекта. Энтони посвятил им много дней, а после этих разговоров встречался с Уильямом один на один. Все это тянулось как мучительная беременность, но в конце концов была получена санкция на создание того, что назвали меркурианским компьютером. У Уильяма появилась возможность расслабиться, и он отправился в Нью-Йорк. Он не планировал там задерживаться. Разве мог он представить себе такое 2 месяца назад? Но надо было урегулировать свои дела в Институте гомологии. В Нью-Йорке ему пришлось участвовать во множестве обсуждений, едва ли не в большем числе, чем в Далласе. Он должен был объяснить сотрудникам своей лаборатории, что произошло и почему ему придется уехать, и как они должны продолжать дело без него. Потом было возвращение в Даллас с новым оборудованием и двумя молодыми помощниками на неопределенно долгий отрезок времени. Но Уильям не оглядывался назад. Собственная лаборатория и ее нужды не занимали его мысли. Сейчас он был полностью поглощен своей новой задачей. Для Энтони началось самое тяжелое время. Отсутствие Уильяма не принесло заметного облегчения, и скоро Энтони стал надеяться, не смея в это поверить, что Уильям, может быть, не вернется. А вдруг он пришлет вместо себя своего заместителя кого-нибудь другого, кого-нибудь с другим лицом, и Энтони больше не будет чувствовать себя монстром с двумя спинами и четырьмя ногами. Но Уильям вернулся. Энтони издалека наблюдал за бесшумно приземлившимся грузовым самолетом и за его разгрузкой. Даже издалека он в конце концов узнал Уильяма. Ну, так тому и быть. Энтони ушел. В тот же день он отправился к Дмитрию. «Дмитрий, я не вижу никакой необходимости оставаться здесь. Мы разработали все детали, исполнителем может быть кто угодно». «Нет-нет», — сказал Дмитрий. «Идея принадлежит в первую очередь тебе. Ты должен увидеть ее воплощенной. Нет никакого резона делить славу». Энтони подумал. «Никто другой не станет рисковать. Возможность провала сохраняется, этого можно было ожидать». Он заранее знал ответ Дмитрия, но все-таки упрямо продолжал. «Понимаете, я не могу работать с Уильямом». «Но почему?» Дмитрий сделал вид, что удивлен. «Вы так многого добились вместе». «Я дошел до предела своих возможностей, Дмитрий, и больше не выдержу. Думаете, я не знаю, как это выглядит со стороны?» «Милый мой, ты слишком серьезно к этому относишься. Ясное дело, все на вас смотрят, ведь они люди. Но люди способны привыкнуть ко всему. Я, например, уже привык». «Не привык ты, толстый лицемер», — подумал Энтони и сказал. «Я не привык». «Ты неправильно на это смотришь. Ваши родители были эксцентричными. Нельзя не признать, но в конце концов, они не сделали ничего противозаконного. Это всего лишь причуда. Здесь нет ни твоей вины, ни вины Уильяма. Вас-то винить не в чем». «Мы меченые», — сказал Энтони, быстро проведя рукой по лицу. «Не настолько меченые, насколько тебе представляется. Я, например, вас различаю, ты определенно моложе, волосы у тебя больше вьются. Вы только на первый взгляд одинаковые. Слушай, Энтони, у тебя будет столько времени, сколько захочешь, любая помощь, которая тебе понадобится, любое оборудование, которое ты сможешь использовать. Я уверен, что работа пойдет чудесно. Подумай об удовлетворении». Энтони, конечно, сдался и согласился помочь Уильяму хотя бы наладить оборудование. Уильям, казалось, был тоже уверен, что работа пойдет чудесно. Не так замечательно, как сказал Дмитрий, но вполне гладко. «Дело только в том, чтобы установить правильные связи», — сказал он, «хотя должен признать это очень серьезно только. Твоя задача — получить изображение сенсорных сигналов на экране, чтобы мы имели возможность осуществлять... Я ведь не могу сказать «ручной контроль», правда? Значит, чтобы мы могли осуществлять интеллектуальный контроль и управлять реакциями компьютера, если это понадобится». «Это технически возможно», — отозвался Энтони. «Тогда давай приступим. Слушай, мне понадобится по меньшей мере неделя, чтобы наладить связи и быть уверенным в инструкциях». «Программах», — поправил Энтони. «Ну, поскольку это твоя сфера, я буду пользоваться твоей терминологией. Мои ассистенты и я запрограммируем меркурианский компьютер, но не по-твоему». «Надеюсь, что не по-моему. Для того и требовался гомологизм, чтобы создать программу более тонкую, чем та, которую может написать простой телеметрист». Говоря это, он не пытался скрыть иронию. Уильям не обратил внимания на его тон и ответил. «Начнем с простого. Мы заставим робота ходить». Прошла неделя. За 1000 миль от них в Аризоне робот начал ходить. Ходить ему было трудно, иногда он падал, иногда задевал лодыжкой о препятствие, а то вдруг поворачивался на одной ноге и шел в совершенно неожиданном направлении. «Это ребенок, который учится ходить», — говорил Уильям. Иногда заходил Дмитрий, которому захотелось посмотреть на их достижения. «Поразительно», — восклицал он. Энтони, однако, так не думал. Шли недели, месяцы. Робот делал успехи, возможности его становились все больше, по мере того, как в меркурианский компьютер вводили все более сложные программы. Уильям попробовал было говорить о меркурианском компьютере как о мозге, но Энтони этого не допустил. Но то, что получалось, Энтони все-таки не устраивало. «Это не годится, Уильям», — сказал, наконец, Энтони. Накануне ночью он не спал. «Странно», — ответил Уильям холодно. «А я как раз собирался сказать тебе, что мы, кажется, победили». Энтони с трудом сдержался. Напряженная работа, постоянное присутствие Уильяма и неуклюжий робот — это было больше, чем он мог вынести. «Я собирался уволиться, Уильям, бросить эту работу». «Извини, ты тут ни при чем». «Конечно, при чем, Энтони?» «Дело не только в тебе, Уильям, это провал. Мы не справимся с задачей. Ты видишь, какой робот неуклюжий, а ведь он на Земле всего за 1000 миль отсюда. Сигнал проходит туда и обратно за доли секунды. Когда он будет на Меркурии, передача сигнала займет минуты. Эта задержка заложена в меркурианский компьютер. Надеяться, что робот будет работать, безумие». Уильям сказал: «Не уходи, Энтони. Ты не можешь уволиться сейчас. Я предлагаю послать робота на Меркурий. Я уверен, что он готов». Энтони засмеялся громко и издевательски. «Ты сошел с ума, Уильям». «Нет. Ты, кажется, думаешь, что на Меркурии будет труднее. А это не так. Труднее на Земле. Этот робот сконструирован в расчете на 1/3 земного притяжения, и в Аризоне он работает в условиях тройной нагрузки. Он рассчитан на 400 градусов Цельсия, а работает при 30. Он рассчитан на безвоздушное пространство, а работает в атмосфере». «Робот имеет достаточно ресурсов, чтобы это преодолеть». «Его механическая часть, безусловно, может это выдержать. А как насчет компьютера? Его взаимодействие с роботом, который находится не в тех условиях, для которых предназначен, затруднено. Пойми, Энтони, если ты хочешь, чтобы компьютер был таким же сложным, как мозг, тебе придется мириться с идеей синкразии. Знаешь, давай сделаем так. Добьемся совместными усилиями, чтобы робота послали на Меркурий. Экспедиция займет 6 месяцев, а я на это время возьму отпуск. Ты избавишься от меня». «А кто будет присматривать за меркурианским компьютером?» «К настоящему моменту ты знаешь, как он работает. К тому же тебе в помощь я оставляю 2 своих парня. Энтони отрицательно покачал головой. «Я не могу взять на себя ответственность за компьютер, и я не возьму на себя ответственность за предложение послать робота на Меркурий. Он не будет работать». «А я уверен, что будет». «Полной уверенности у тебя быть не может, а ответственность на мне. Именно я окажусь виноватым. Тебе-то ничего не будет». Позднее Энтони осознал, что это был решающий момент. Уильям мог бы оставить все как есть, Энтони мог бы уволиться, и они потеряли бы все. Но Уильям сказал: «Мне ничего не будет. Слушай, отец с матерью поступили так, как поступили, хорошо. Я сожалею об этом не меньше твоего, но дело сделано. Есть нечто забавное в том, что получилось в результате. Когда я говорю об отце, я имею в виду твоего отца тоже. Есть масса людей, которые могут сказать о себе то же самое. Братья, сестры, брат и сестра. А когда я говорю «мама», я имею в виду твою маму. Есть масса людей, которые могут сказать так же. Но я не знаю 2 других людей, даже не слышал никогда о тех, у кого были бы общие отец и мать». «Я знаю», — сказал Энтони мрачно. «Да, но попробуй понять мою точку зрения». Уильям говорил торопливо. «Я гомологист, я работаю с генетическими моделями. Ты когда-нибудь задумывался о наших генетических моделях? У нас общие родители, значит, наши генетические модели похожи больше, чем любая другая пара моделей на планете. Наши лица доказывают это наилучшим образом». «Это я тоже знаю». «Значит, если проект заработает и ты прославишься, это будет означать, что твоя генетическая модель в высшей степени полезна для человечества. Следовательно, моя генетическая модель тоже. Неужели ты не понимаешь, Энтони? У нас общие родители, у меня твое лицо. Твоя генетическая модель, значит, твоя слава и твой позор тоже мои. Они мои почти настолько же, насколько и твои. А если мне достанется слава или позор, они твои почти настолько же, насколько мои. Я не могу не быть заинтересован в твоем успехе. У меня для этого больше оснований, чем у кого-либо на земле. Оснований чисто эгоистических. Таких эгоистических, какие только можно себе представить. Я на твоей стороне, Энтони, потому что ты — это почти я. Они долго смотрели друг на друга, и Энтони в первый раз не обращал внимания на сходство лица, в которое он смотрел со своим собственным. Уильям сказал, «Поэтому давай попросим, чтобы робота послали на Меркурий». И Энтони сдался. После того, как Дмитрий поддержал их требования, в конце концов, он давно этого ждал, Энтони провел большую часть дня в глубоких размышлениях. Потом он разыскал Уильяма и сказал, «Послушай». Последовала длинная пауза, которую Уильям не прервал. Энтони опять сказал, «Послушай». Уильям терпеливо ждал. Энтони продолжал. «Тебе совсем не надо уезжать. Я уверен, ты не хочешь, чтобы меркурианский компьютер обслуживал кто-то другой, а не ты». Уильям спросил. «Ты хочешь сказать, что сам намерен уехать?» «Нет, я тоже останусь. Нам ведь не нужно много видеться». Весь этот разговор для Энтони был преодолением ощущения, будто его душат. Горло сдавливало все сильнее, но он уже справился с самой тяжелой частью разговора. «Мы не должны избегать друг друга». «Не должны». Уильям неуверенно улыбнулся. Энтони не улыбнулся. Он повернулся и быстро ушел. Уильям поднял глаза от книги. Прошел уже месяц с тех пор, как он перестал удивляться при виде входящего Энтони. Он спросил, «Что-то не так?» «Кто знает. Они готовятся к мягкой посадке. Меркурианский компьютер в боевой готовности». Уильям знал, что Энтони известно все о состоянии компьютера, но ответил, «К завтрашнему утру, Энтони». «И нет никаких трудностей?» «Абсолютно». «Тогда надо просто ждать мягкой посадки». «Да». Энтони сказал, «Что-нибудь будет не так». «Ракетная техника давно осуществляет мягкие посадки и делает это очень искусно. Все будет так, как надо». «Столько работы впустую». «Пока еще не впустую. И не будет впустую». Энтони вздохнул. «Может быть, ты прав». Засунув руки глубоко в карманы, он побрел прочь, но прежде чем коснуться дверного контакта, обернулся. «Спасибо». «За что, Энтони?» «За то, что утешаешь». Уильям криво улыбнулся, ему стало легче от того, что он сумел скрыть свои чувства. В критический момент весь персонал проекта «Меркурий» был на ногах. У Энтони не было конкретных обязанностей, и он сидел у монитора, не сводя глаз с экрана. Робот был приведен в действие, и от него стали поступать визуальные сигналы. По крайней мере, то, что появилось на экранах, было эквивалентом визуальной информации, хотя не было видно ничего, кроме тусклого свечения. Вероятно, это было изображение поверхности Меркурия. Время от времени по экрану пробегали тени. Возможно, так выглядели неровности ландшафта. Энтони трудно было судить о том, что происходит по изображению на экране. Но те, кто находились у приборов, анализируя получаемые данные с помощью более тонких методов, чем простое наблюдение невооруженным глазом, были спокойны. И ни одна из маленьких красных лампочек, предвещающих опасность, не горела. Энтони поймал себя на том, что наблюдает больше за наблюдателями, чем за происходящим на экране. Ему следовало бы спуститься вниз, туда, где возле компьютера находился Уильям со своими помощниками. Компьютер будет включен после мягкой посадки. Энтони следовало бы, но он не мог себя заставить. Тени побежали по экрану быстрее. Робот опускался слишком быстро. Конечно, слишком быстро. На экране появилось отчетливое пятно. При изменении фокуса оно стало темнее, потом светлее. До Энтони донесся какой-то шум, и прошло несколько долгих секунд, прежде чем он понял, что слышит слова. «Мягкая посадка, получилось!» Тихий разговор сменился возбужденным шумом. Все поздравляли друг друга, а на экране произошло нечто, из-за чего голоса и смех внезапно оборвались, как будто натолкнулись на стену молчания. Изображение на экране изменилось и стало четким. В ярком-ярком солнечном свете, льющемся через тщательно защищенный фильтрами экран, они увидели скалу, ослепительно белую с одной стороны, черную, как чернила, с другой. Изображение сдвинулось вправо, потом влево, как будто пара глаз посмотрели налево, а потом направо. На экране появилась металлическая рука, было похоже, что робот рассматривает свое тело. Энтони первым понял, что происходит, и молчание нарушил его крик. «Компьютер заработал!» Ему самому показалось, что эти слова выкрикнул кто-то другой. Он уже бежал за дверь вниз по ступенькам, по коридору, и за спиной у него, как волна, поднимался шум голосов. «Уильям!» — закричал он, ворвавшись в комнату. «Все отлично, все...» Но Уильям поднял руку. «Тихо, пожалуйста. Компьютер не должен испытывать сильных ощущений, кроме тех, которые исходят от робота». «Ты что, думаешь, он нас слышит?» — прошептал Энтони. «Может быть, не знаю». В комнате, где находился меркурианский компьютер, стоял свой монитор поменьше. Изображение на экране постоянно менялось, робот двигался. Уильям сказал, «Робот пробует двигаться. Первые шаги должны быть неуверенными. Интервал между сигналом и ответом 7 минут». «Но он явно ходит увереннее, чем в Аризоне. Тебе так не кажется, Уильям?» Энтони крепко сжимал плечо Уильяма, тряс его, не отрывая глаз от экрана. Уильям ответил, «Я уверен в этом, Энтони». Солнце догорело в контрастном черно-белом мире. Мире белого солнца на черном небе и белой каменистой земли, испещренной черными тенями. Сладкий запах солнца исходил от каждого освещенного им квадратного сантиметра металла, вступая в контраст с убивающей все запахи тенью на неосвещенной стороне. Он поднял руку и посмотрел на нее, пересчитывая пальцы. «Жарко, жарко, жарко». Загибая пальцы так, что они поочередно попадали в тень, он ощущал, как тепло медленно уходит из них, и это изменение в осязании дало ему почувствовать чистый, уютный вакуум. Но вакуум не был абсолютным. Он поднял руки над головой, вытянул их и с помощью чувствительных датчиков на запястьях ощутил испарение. Легкое, едва заметное прикосновение паров олова и свинца, пробивающихся через сильный запах ртути. Он ощутил более густые испарения, поднимающиеся снизу, разнообразных силикатов, имевших своеобразный привкус металлических ионов. Он медленно переместил ногу по хрустящей спекшейся пыли и воспринял изменения в ощущениях как тихую и упорядоченную музыку. И надо всем — солнце. Он поднял глаза на него, большое и толстое, и яркое, и горячее, и услышал его радость. Он видел протуберанцы, медленно поднимающиеся над краями диска, и слышал потрескивание каждого из них и другие счастливые голоса, звучащие над широким лицом солнца. Когда он включил светофильтры, затеняющий фон, потоки водорода, летящие вверх, зазвучали, как всплески мягкого контральто. Он слышал приглушенный тонкий свист разлетающейся материи, в которой врывался глубокий бас пятен и причитание вспышек света, щелканье гамма-лучей и космических частиц, похожее на звук шарика для игры в пинг-понг. А вокруг ощущалось мягкое, пропадающее и снова появляющееся дыхание солнечного вещества, которая подступала и отступала, повинуясь космическому ветру, приносящему неповторимые великолепные ощущения. Он подпрыгнул и медленно поднялся в воздух с легкостью, которая до сих пор была ему незнакома. Опустился и снова подпрыгнул. Потом побежал и прыгнул, побежал снова, чувствуя, что его тело отлично приспособлено к великолепному миру, раю, в котором он находился. После долгого странствия в полном одиночестве он, наконец, попал в рай. Уильям сказал, все в порядке». «Но что он делает?» — воскликнул Энтони. «Все в порядке, программа работает. Он проверял свои органы чувств. Сделал визуальные наблюдения, включил фильтры и изучил Солнце, проанализировал состав атмосферы и химическую природу почвы. Все системы работают». «Но почему он бегает?» «Я полагаю, это его собственная идея, Энтони. Если ты хочешь создать компьютер такой же сложный, как мозг, ты должен смириться с тем, что у него есть свои идеи». «Бегать? Прыгать?» Энтони повернул к Уильяму встревоженное лицо. «Он что-нибудь сломает. Ты можешь управлять компьютером? Подави эти желания, пусть он перестанет». Уильям ответил резко. «Нет, не стану. Я пойду на риск того, что он причинит себе вред. Разве ты не понимаешь? Он счастлив. На Земле, в нашем мире, он не мог управлять собой. И вот он на Меркурии. Его тело полностью приспособлено к этим условиям. Его к ним готовили сотни ученых. Это рай для него, позволь же ему наслаждаться». «Наслаждаться? Он же робот». «Я не говорю о металлическом роботе. Я говорю о мозге, который наконец-то живет той жизнью, для которой создан. Меркурианский компьютер, безопасность которого оберегали толстое стекло и сотни проводов, дышал и жил. Это Рэндалл. Попал в рай», — сказал Уильям. «Он попал в мир, ради которого ушел в себя, отвергая этот. Он обрел мир, для которого его тело идеально подходит, взамен мира, для которого его прежнее тело совсем не подходило». Энтони с интересом вглядывался в экран. «Кажется, он успокаивается». «Ну, конечно», — сказал Уильям. «Он будет делать свою работу и делать ее превосходно, потому что он счастлив». Энтони улыбнулся и сказал. «Неужели мы это сделали? Ты и я? Слушай, пойдем к остальным, пусть они повосхищаются нами, а, Уильям?» Уильям удивился. «Вместе». И Энтони крепко взял его руку. «Вместе. Брат».